Глава 17. «Боги!» — воскликнула я, когда мы вышли из портала. Я оказалась не готова, совершенно не готова к той невероятной красоте, что открылась глазам. Мы стояли почти у обрыва горного плато, а в мире стояла ночь. Но передо мной, над снежными вершинами, ярко-ярко полыхала огромная золотая луна, и казалось, что ее свет потоками льется с гор, собираясь внизу в сияющее озеро. Но горы стояли широким кругом, а потому я быстро поняла, что луна просто окрашивает водопады напротив нас. Благодаря ей можно было рассмотреть, как вода стекает с вершины справа и слева, но уже не золотая, а темно-синяя, почти черная, под цвет сверкающего звездами ночного неба. «Алекс, что это за место?» Он притянул меня к себе, обнимая, и, положив подбородок на макушку, сказал: «В каждом лепестке нашей империи есть свои особенные пространства. Там расположены источники силы, и магическая энергия восполняется невероятно быстро, что позволяет драконам быть действительно драконами, а не просто слишком много о себе возомнившими двуногими, то есть летать». «Ты имеешь в виду оборот?» «Да, в Сетере такой территорией является краешек сизых гор и долина водопадов». «А почему не столица?» — удивилась я. «Столицы мы строим в зонах, где природной магии очень мало. В таком месте тоже можно обернуться, но собственной внутренней энергии не хватит на долгий полет, потому ни Голтере, ни главные города лепестков провинций невозможно захватить в случае междоусобной войны или переворота». «А здесь?» «Да, я привел тебя на взлетную площадку долины водопадов». «Здесь невероятно красиво!» — откликнулась я, зачарованная волшебным зрелищем. «Значит, мы в Драконьей Империи и в другом часовом поясе, там, где день уже закончился». «Получается, что день закончился», — сообщила я вслух. «Да», — усмехнулся Алекс, чуть сильнее сжав мои плечи. Я решил не оттягивать обещанный тебе разговор. Он вдруг отпустил меня, отошел назад, и я услышала шорох одежды. Обернувшись, увидела, что дракон снимает пальто. «Ты что делаешь?» — озадаченно уточнила я, когда он принялся расстегивать сюртук. «Конечно, драконы не мерзнут, но ведь и стать жарко ему не могло». «Добавляю аргументов к тому, что ты сейчас узнаешь». Невозмутимо ответил он, аккуратно укладывая сюртук на большой камень поверх пальто, и взялся за пуговицы рубашки. «Раздеваясь?» «Ну, мало ли, вдруг ты еще недостаточно оценила, как я хорош». Подмигнули мне. «Вот тебе возможность». «Я оценила». Неудержимо краснея воскликнула я, совершенно забыв про окружающую красоту и в шоке глядя на его обнаженный торс, просто-таки скульптурный. А дракон тем временем снял высокие ботинки и взялся за штаны. «Алекс!» «Я тороплюсь как могу, дорогая», — расхохоталось вредное драконище. «Потерпи еще немного». «Да что ты творишь?» «Хочу показать тебе, что дракон — это не только почти 2 метра тренированного человеческого тела, но еще и крылья, хвост, когти и глаза». С ужасом и восторгом поняла я, отступая. Споткнулась, плюхнулась и дальше наблюдала уже, сидя в снегу. Да, точно такие глаза, какими я представила их, наблюдая за отворотным зельем в котле, огромные, с вертикальным зрачком и кофейной радужкой, обрамленной золотом, будто языками пламени. И я, наконец, осознала, что передо мной стоит уже не мужчина, а настоящий дракон, с белой чешуей, мерцающей в лунном свете. Огромные крылья, которые он медленно, словно красуясь, расправлял, закрывали небо. Длинная и совсем не страшная морда, разве что клыки впечатляли, но тоже белые, похожие на изогнутые мечи. И да, когти. Всем когтям когти. Дракон переступил лапами по снегу и вопросительно склонил голову на бок. «Алекс, это ты?» — задала я самый глупый, кажется, в своей жизни вопрос. «Угрррр!» — прорычал, Нет, скорее проурчал дракон. Забрастерна-забрса. О, это же он пытается сказать мое имя. И что-то еще. Наверное, с такими зубищами трудно говорить по-человечески. В памяти на мгновение промелькнула пасть Леона в нежном обрамлении лепестков. Вот ее я иногда слегка пугалась. А тут... Я поднялась, шагнула к дракону, который стоял с опущенной мордой, и бесстрашно схватилась за нижние клыки. Хрррр. Отчетливо ухмыльнулся он. «Какой же ты красивый!» «Ра!» Удовлетворенно выговорил дракон и аккуратно отодвинулся, отбирая у меня свою пасть. «Брасса, тирана, забрасса!» «Забираться? На спину? Он хочет меня покатать?» В подтверждение моей мысли дракон уложил на снег крыло, перепонки которого оказались черными, и мотнул головой, явно приглашая. «А ты меня не уронишь?» — на всякий случай уточнила я. «Фррр!» — негодующе фыркнул он. «Недр-дверш!» Но я доверяла. Не испытывала ни тени сомнения, только щекочущий восторг и предвкушение. Гребень на его спине тоже оказался черным. «Держись!» «Держусь!» — уверила я, прижимаясь к выступу гребня и обхватывая его руками. Описать словами полет на драконе нельзя, но ничего более прекрасного я никогда не испытывала. А уж в сочетании с невероятным видом вокруг. Но катали меня очень медленно, осторожно и недолго. Круг внизу над самым озером в долине, круг над пиками гор, и вот снова взлетная площадка. Я неохотно скатилась вниз по гладкому крылу, и Алекс тут же обернулся человеком, голым, понятное дело, и неторопливо так шагнул к камню, на который сложил одежду. Мне бы отвернуться, но потрясенная всем случившимся, пребывающая в полном блаженстве от испытанного чувства полета, я стояла, не сводя с него глаз. Благо дракону хватило совести одеться, повернувшись ко мне спиной. «А теперь рассказывай», — потребовала я, когда он, наконец, подошел ко мне. «Прямо здесь?» «Да». «Ты все же очень странная, Тиана», — задумчиво проговорил он, глядя, как я дышу в замерзшие ладони. «Вот как можно кататься зимой на драконе, не надев варежки?» Меня потянули к камню, усадили на неожиданно теплую поверхность и опустились передо мной на корточки. Купол согревающего заклинания, окруживший нас, сработал идеально, но я и так не чувствовала холода от волнения. «Приворот-то не было?» — спросила я, стараясь не обращать внимания на драконью заботу. — Не было, — со вздохом ответил Алекс, разводя руками. — Тогда к чему-то устроил весь этот цирк? — Хочу заметить, что про приворот ты придумала сама, а я всего лишь согласился участвовать, так что цирк твоего собственного авторства, моя драгоценная. — Не отвлекайся. — Так я и не отвлекаюсь, просто ответил на твой выпад. — Ладно. Он нервно взъерошил волосы. «Даже не знаю, с чего начать». «С самого начала», — скрестив руки на груди, подсказала я. «С гадания». «Это для тебя, моя человеческая любовь, все началось с гадания. А для меня намного раньше. Летом». «Как летом?» «А вот так». Все началось с королевских оранжерей Рентании и моего брата Эльдана. У него непростые отношения с семьей, потому в родовом поместье его не застанешь. Но это лето стало исключением. К тому моменту я был обручен с ледяной драконицей Барлеттой. Она хорошая, милая девушка, и мне казалось, что я влюблен. Даже думал, что, быть может, она и есть моя истинная пара. И потому попросил брата сопровождать меня в вашу столицу, где временно жила Берлетта и ее семья. Ее отец принадлежит к младшей ветви рода в Южных и пытается наладить отношения с вашими фитологами. В Рентании ведь тоже встречаются крайне редкие и тщательно охраняемые растения. И ему удалось получить доступ в королевские оранжереи. Во время нашего с Эльданом визита троюродный дядя был занят, и по оранжереям нас водила Берлетта. Должен тебе сказать, что слушать лекции о ползучих розах не так-то просто, если в десятки метров от лектора оживленно спорит группа студентов-муми. Я ахнула, а дракон лишь улыбнулся и кивнул. «Да-да, Тиана. В общем, когда Берлета, не выдержав, отправилась просить их общаться чуточку тише, у меня появилось время спросить брата, она ли моя пара». А Эльдан в ответ ухмыльнулся и сообщил, что у него для меня две новости — хорошая и плохая. Плохая заключается в том, что Берлета создана вовсе не для меня, а хорошая была такая. Женщина, которая суждена мне богиней, в данный момент находится в нескольких шагах. Ругается с куратором своей практики. Вот за тем кустом. Я прижала ладони к покрасневшим щекам, вспомнив тот эпизод. Никаких драконов и вообще никого я тогда, конечно, не заметила, потому что профессор Кармайн отказывался разрешить мне один маленький эксперимент. «То есть?» — прошептала я. «Да», — кивнул Алекс. «Ты моя истинная пара, Тиана Эллиот. Так уж решила судьба». «И узнал ты об этом еще в июле?» «Верно». «И стал работать в мумии только из-за меня?» «Ты угадала». «И столько месяцев просто ничего не делал?» «Я смотрел на тебя при каждом удобном случае». «Смотрел?» «Ну, а что еще оставалось? Во-первых, соблазнять студенток — это моветон, а во-вторых, буду честен, что все это время я пытался смириться с тем фактом, что моей истинной парой является человеческая ведьмочка — фитолог». «А как же гадание?» «Твое гадание оказалось отличным поводом для знакомства и стремительного сближения. К этому моменту я осознала, что ты, в общем-то, мне нравишься». «В общем-то?» — обиделась я. «Тиана, я ведь совсем тебя не знал. Мы общались только несколько раз, и вот я тебе явно не нравился ни капли, скорее уж наоборот. А тут в меня попадает твоя стрела. Как было не воспользоваться? Я даже не предполагал, что это будет настолько интересно. Просто и, главное, быстро». «Ну да», — смущенно согласилась я. «Конечно, мы с тобой за несколько дней прошли все стадии. От отрицания до принятия. А представь себе, как ты была бы потрясена, начни за тобой ухаживать безо всякого повода». «Я? Да я в первую очередь представила не свое потрясение, а всего муми, от студентов до преподавателей». Алекс немного мечтательно улыбнулся и, мягко взяв мои руки, поднес их обе к губам, поцеловал каждую и сказал: «А еще этот наш цирк дал мне шанс узнать тебя поближе, тебя настоящую, и ты оказалась прекрасна». «Да брось, ты, ничуть не смущаясь, называл меня в глаза узкомыслящей и низкоинтеллектуальной», — усмехнулся дракон. «Я оказался неправ, прости. Серьезно, Тина, ты умная, ты честная, ты смелая, ты справедливая, ты заботливая и очень небанальная. Сколько девушек были бы счастливы от того, что ими заинтересовался дракон, и не просто заинтересовался, а предложил свое крыло, то есть замужество. А ты, считая, что это приворот, не воспользовалась моим состоянием? Напротив, приложила все усилия, чтобы освободить меня от навязанных чувств. Так и драконицы-то не все бы поступили». Я опустила взгляд и почесала кончик носа. «А еще ты очень красивая», — добавил Алекс. «Невероятно. Все это совершенно невероятно. Приворота нет. Я истинная пара дракона. Так не бывает. Но вот он, передо мной, этот дракон, и он искренен, потому что такими вещами не шутят». Эмоции кипели, но выплеснуть их я боялась. «Мне нужно привыкнуть. Привыкнуть ко всему этому, к тому, что моя жизнь за несколько дней изменилась бесповоротно. И я, кажется... я изменилась тоже». Из-за тишины напряжение нарастало с каждым мигом, но я не знала, что делать, как ослабить это невероятное давление, что сказать. Первым заговорил Алекс. «Я думал, что ты хоть как-то отреагируешь». Он выпустил мои ладони, неопределенно взмахнул рукой и усмехнулся. «Не молчанием?» Несмотря на усмешку в интонациях дракона, слышалась печаль. «Алекс, я просто не знаю, что сказать». Я беспомощно посмотрела на него. «Я же не хотела никакой любви. У меня все есть, понимаешь? Семья, учеба, любимая профессия. Есть подруги, есть мой мандрагор. И четкие планы на будущее. А тут ты. А тут я. Вздохнул дракон. Ну да, истинная пара, брак, маленькие дракончики в перспективе. А я, если честно, я совершенно не готова к таким переменам. Я прекрасно тебя понимаю. Он поднялся и протянул мне руку. Примерно те же чувства я испытывал летом, когда брат сказал о тебе. Так что да, у меня было несколько месяцев, чтобы смириться, но после более близкого знакомства меня радует, что Ружана послала мне именно тебя. Разумеется, тебе нужно время, как ты и сказала своему отцу. Встав с камня, я нервно переплела пальцы. Конечно, я сказала это не ради какого-то каприза. Алекс, еще 6 дней назад ты был для меня профессором, драконом, красивым, противным и далеким, как звезды. Мужчина потянулся ко мне и, невзирая на легкое сопротивление, заключил в объятия. Противным? Я про характер, буркнула я, потупившись. Ну, я старался, хмыкнул дракон. Его прохладные пальцы скользнули по щеке к уху, бережно обвели его по краю, спустились на шею. По моему телу пробежали приятные мурашки, а мысли чуть затуманились. «Мы выяснили, что нам комфортно вместе, невзирая на мой характер», — вкрадчиво произнес Алекс. «Так? Ну, не отрицать же очевидный факт. Нам хорошо даже просто быть рядом и заниматься каждый своим делом. Моя бывшая невеста, например, физически не могла оставить меня в покое, даже если заверяла, что тоже будет работать. Постоянно подходила, обниматься, разговаривать. Меня это раздражало. А вот с тобой уже мне хотелось подходить к тебе, касаться тебя, целовать и просто обсуждать что-нибудь. Я удержала тяжелый вздох. Оказывается, очень неприятно сознавать, что не так давно на этого мужчину на вполне законных основаниях вешалась другая девушка. Он расторг помолвку из-за меня. «Мне тоже было с тобой комфортно», — призналась я. «И, Алекс, я действительно хочу быть с тобой, но, наверное, просто не понимаю, как это будет». «Тиана». Он приподнял мой подбородок и заставил взглянуть в глаза. «Все будет просто восхитительно». «Спутник жизни — это не кандалы на твоих ногах, это не клетка, это твой надежный тыл и поддержка. Я прекрасно понимаю, что ты совсем юная, что тебе надо учиться, и не собираюсь сразу обременять нас маленькими дракончиками, потому что я тоже на минуточку не разменял даже первого столетия». «Звучит хорошо», — немного криво улыбнулась я. Дракон наклонился и бережно, нежно поцеловал меня в кончик носа. «Не переживай, Тина, у нас впереди очень, очень много лет вместе. Мы все успеем». «Ага, я читала. Легендарное разделение жизни с истинной парой. Я слышала, что после замужества этот эффект проявляется во всей красе». «Вообще-то он проявляется скорее из-за того, что истинные проводят вместе много времени, в том числе в тактильном контакте. Но еще 100 лет назад правила были гораздо более строгими, чем сейчас, потому женились сразу». «То есть нам торопиться не обязательно?» — уточнила я, немедленно приободрившись. «Если тебе нужен период помолвки, то не проблема». «Нужен», — решительно кивнула я. «И ты же слышала, что я просила своих молчать о нас. Прошу и тебя, давай не будем демонстрировать свои отношения в университете. Я хочу самостоятельно пройти дипломную практику и надеюсь, что мою заявку на работу в эльфийских оранжереях одобрят». «Конечно, одобрят», — отмахнулся Алекс. «Без твоего участия», — с нажимом добавила я. «Как скажешь». Очень уж легко согласился дракон, но включить подозрительность я не успела, потому что он коварно потянулся целоваться. И меня посетила малодушная мысль о том, что я уже вот вообще не уверена в необходимости отложить нашу свадьбу. Оторвавшись от моих губ, дракон обнял меня так крепко, что я даже вздрогнула от неожиданности и жарко выдохнул. «Пойдешь со мной завтра на новогодний бал в Голдтерре?» «Ну, я не успею так быстро сшить платье». «Это не проблема. Я уже заказал тебе платье. Ну, мерки? Наряды от Эльвиона прекрасно садятся на любую женщину. Я не нашлась, что сказать. Во-первых, от шока, потому что платья этого эльфийского дома моды стоили безумно дорого, а во-вторых, от невозможности отказаться, потому как в процессе изготовления магия вплетается в швы наряда, и он буквально сам садится по фигуре, по любой фигуре. Я спрятала лицо в меховом воротнике дракона и счастливо выдохнула. Конечно, можно было поругаться, мол, почему не предупредил меня заранее и так далее. Можно было возмутиться, что я не могу так вот сразу, а ты уже все решил и даже платье купил. Видимо, не сомневался в ответе. Но когда он мог меня предупредить? Еще вчера я бы отказалась, и как он мог решить что-то иначе, если мы истинная пара? К тому же я всегда хотела увидеть не просто саму столицу драконов, а королевский замок в разгар самого красивого праздника года. Несбыточная мечта, которую вот сейчас мне протянули на ладони. «Ну ладно», — сказала наконец. «Я согласна». И дракон обнял меня еще крепче.